Шримад Бхагаватам, песнь, 5 глава, 1, текст 25-26. Ку-ку. Му-му. Сыновей Приавраты и Бархишмати звали Агнитра, Итхамеджхва, Ягьябаху, Махавира, Хираньярета, Гритаприштха, Савана, Медхатитхи, Витихотра и Кави. Этими именами называют также бога огня Агни. Сыновей Приавраты и Бархишмати звали Агнитра, Итмаджихва, Ягьябаху, Махавира, Хираньярета, Гритаприштха, Савана, Медхатитхи, Витихотра и Кави. Этими именами называют также бога огня Агни. Текст 26. Этешам кавир махавира савана ити трая санурдваритаста атмавидьяям арбха бхуват арабья крита паричьяха парамма хамсам эвашрамам абхаджан. Перевод. Трое сыновей Махараджи Приавраты, Кави, Махавира и Савана, всю жизнь хранили целомудрие. С раннего детства они воспитывались как брахмачари, отчего были очень сведущи в трансцендентной науке и достигли высшей ступени духовного совершенства, которую именуют Парамахамса Ашрамом. Трое сыновей Махараджи Приавраты, Кави, Махавира и Савана, всю жизнь хранили целомудрие. С раннего детства они воспитывались как брахмачари, отчего были очень сведущи в трансцендентальной науке и достигли высшей ступени духовного совершенства, которую именуют Парамахамса Ашрамом. Комментарий Его Божественной Милости. Шри Шримад Ачхе Бхактивиданте Свами Прабхупаде. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово «уртваретасага». Уртваретага – это тот, кто обуздал свое половое желание и вместо того, чтобы испускать семя, хранит эту ценную субстанцию, обогащая тем самым свой мозг. Человек, полностью обуздавший половое желание, развивает поразительные умственные способности, особенно память. Так в древности ученикам, чтобы слово в слово запомнить наставления вед, достаточно было один раз услышать их от учителя. Им не нужно было читать книг, поэтому и книг тогда не было. Следует также отметить слово «арбхабхават», что значит «с самого детства». Другое его значение – «из любви к детям». Парамахамса всю свою жизнь посвящает служению другим, подобно родителям, которые ради своих детей готовы отказаться от многого. Великие святые, заботясь о человечестве, отказались от всех материальных благ. В стихах, прославляющих шести госвами Вриндавана, есть такие стихи. «Тяктва турнам ашеша мандала пати, шриним сада учхватам, путвадина ганеша кау каруная, каупина канха шритау». Движимые состраданием, к несчастным падшим душам Рупа и Санатна Госвами ушли с высоких государственных постов и дали обет отречения от мира. Они отказались от всего, оставив себе лишь набедренную повязку и в кувшин для сбора подаяний. Исполняя наказ Шри Чайтанья Махапрабху, они поселились во Вриндаване и написали множество трудов, которые стали классикой вайшнавской литературы. Сыновей Приавраты и Бархишмати звали Агнитра, Итхамджихва, Ягьябаху, Махавира, Хираньярета, Гритаприштха, Савана, Медхатитхи, Витихотра и Кави. Этими именами называют также бога огня Агни. Трое сыновей Махараджи Приавраты, Кави, Махавира и Савана, всю жизнь хранили целомудрие. С раннего детства они воспитывались как брахмачари, отчего были очень сведущи в трансцендентальной науке и достигли высшей ступени духовного совершенства, которую именуют Парамахамса Ашрамом. Вамагьянти мирандасья гьянанджана. Итак, у Махараджи Приавраты и Бархишмати родилось 10 сыновей, трое из которых были воспитаны как брахмачари. В ведической культуре существует тонкий отбор или, как бы сказать, тонкая, глубокая наука, которая позволяет определить, кого можно воспитать как брахмачария, кто склонен к отреченному образу жизни. И поэтому в шастрах говорится, что если вы склонны к отреченному образу жизни, оставайтесь брахмачарием. Если вы не можете хранить обет брахмачарии, становитесь грехасхой. Если вы склонны обходиться без семейных отношений, становитесь ванапрасхой. Но если у вас еще есть желание общения с противоположным полом, но вы можете обходиться без этого, становитесь ванапрасхой. И если вы склонны полностью отречься от мира, принимайте саньяс. Принимайте саньяс. Но определить это самому человеку очень сложно. Очень сложно. В один момент ему кажется, что он отречен, в другой момент ему кажется, что он очень привязан, поскольку ум очень изменчив, говорится, и неустойчив по своей природе. Природа ума – неустойчивость и изменчивость. Таким образом, не на уровне ума это происходит, когда живое существо принимает какое-то решение. Все происходит на уровне разума. Итак, разум может брать под контроль ум и чувства. Поэтому мы с вами говорили о том, что когда наш разум очень слабый или не культивируется, или в этом разуме пребывает вожделение, тогда разум работает на ум и чувства. И таких людей называют годата, слуги своих чувств и ума. И в шастрах говорится о том, что такие умники из жизни в жизнь путешествуют на колеснице своего ума, переселяясь из одной вселенной в другую. То есть они не могут вырваться из самсара-чакры, из колеса рождения смерти, из круговорота рождения смерти. И не могут даже ослабить свои тройственные страдания. Иногда им это удается, но поскольку в материальном мире Кришна говорит в Бхагавадгите от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока, все это есть место страданий, где постоянно повторяется процесс рождения и смерти. Таким образом, живое существо находится в плену иллюзорной энергии, и ему очень сложно постичь духовную науку. Почему? И в шастрах описывается, что самым основным признаком того, что живое существо хочет наслаждаться независимо, является его желание половых отношений. Каких? Незаконных половых отношений. Более того, Нарада говорит, вообще само желание половых отношений – это есть проявление желания независимой деятельности. То есть желание отказаться исполнять указания Кришны. Отказ от исполнения своих обязанностей. Хотя Кришна в Бхагавадгите говорит, я половая потенция, или я огонь половой потенции, не противоречащий религиозным принципам. Однако Шрила Прабхупада говорит о том, что даже такой вид половых взаимоотношений все-таки считается оскверняющим. Даже такой. Поэтому Нарада Муни, он остается брахмачарием. И мы знаем очень многие. Вот в частности, Вандерупу Санатана Агу-Ягу. Это шесть госвами, которых описывают. Они также оставались брахмачариями. Они остались хранящими целибат. Для чего? Для того, чтобы самим осознать духовную науку и дать объяснение духовной науки всем другим живым существам. И здесь Шрила Прабхупада приводит удивительный пример, где он говорит, что Это слово «арбхабхават» переводится в двух вариантах. Первое – это с самого детства, и второе – это из любви к детям. То есть можно разобрать оба этих слова или эту фразу как «с самого детства», и второе важное значение этого слова – «из любви к детям». Что значит «с самого детства»? Брахмачари подразумевает, что с 5 лет до 25 лет человек хранит целибат и воспитывается определенным образом. И здесь подчеркивается, что они были воспитаны. Мы тоже видим очень много детей. У нас есть дети у наших знакомых и так далее. Но никто их не воспитывает, как брахмачариев. Поэтому очень быстро они узнают вкус сексуальной жизни. Очень быстро. Мы сейчас знаем, что существует смешанное воспитание. Мальчики, они с девочками даже в семьях воспитываются. Очень длительное время дети спят с родителями. Очень длительное время. Очень длительное время или в силу определенных неудобств девочки и мальчики находятся в одной квартире, в одном помещении, даже порой иногда в одной комнате. Длительное время. Это брат с сестрой могут находиться очень длительное время в одной квартире, очень много общаться. Итак, с самого детства эти мальчики и девочки приобретают быстрое влечение к противоположному полу. Быстрое влечение. Говорится, это как огонь и масло. Если их какое-то время долго вместе держать, то даже если огонь будет на большом расстоянии, то со временем атмосфера нагреется, и на масло это будет влиять. Что же говорить, если огонь рядом с маслом находится? Масло, оно сразу растопится. Также говорится, что ум мужчины, он может быть в застывшем состоянии, если холод какой-то, холод. Но как только вы создаете тепло, огонь где-то близко появляется, как это замерзшее масло начинает таять. Итак, шастры говорят о том, что кто пытается хранить целибат, должен быть осторожен даже в отношениях с родной матерью, говоря уже там с какими-то другими живыми, с другими женщинами. Также женщины, которые хранят целибат, должны быть очень осторожны. Но это большая редкость. Практически мы не находим в шастрах таких моментов, где рекомендации есть, чтобы женщины хранили целибат. Это очень большая редкость. В шастрах есть упоминания, но все-таки все вайшнавы, ачарьи рекомендовали женщинам быть замужем. А всем тем, кто склонен хранить брахмачарство, рекомендовали оставаться холостыми. То есть оставаться в этой категории целибата. То есть ни в коем случае не сбрасывать семя. Итак, Прабхупада очень часто в своих комментариях затрагивает эту тему брахмачарства, поэтому он говорит, что сейчас в ИСККОН мы практически не имеем брахмачариев. Те люди, которые носят шафран, это своего рода поблажка, которая позволяет им приводить ум в какое-то определенное состояние. Однако они не могут сами разобраться, что же такое брахмачари. Так, брахмачари – это тот, кто с детства хранит целибат. На сегодняшний день, Прабхупада говорит, мы видим, что в нашу организацию приходит очень много мужчин, молодых мужчин, но все они так или иначе имеют порой огромный сексуальный опыт. И они одевают шафран и ходят в этом шафране. Многие имеют семьи, бросили эти семьи в страхе перед исполнением обязанностей, поскольку они не могут правильно себя вести. Поэтому женщины в таких семьях или в таком браке быстро сходили с пути праведности. Когда сам мужчина неправеден, то и женщина становится очень быстро неправедной. Поэтому в Бхагавад-гите Арджуна также говорит, что когда эти великие мужья, он их называет мужами, то есть он подчеркнул эти мужья, что в первую очередь они являются достойными мужьями. А раз они достойные мужья, великие личности, они мужчины настоящие. Поэтому они настоящие мужья, настоящие отцы, настоящие братья, настоящие дядья, настоящие все вот эти родственники. То есть они полностью отражали качество. Допустим, если это был брат, то это был настоящий брат. Если был это дядя, то это был настоящий дядя. Если это был отец, то это был настоящий отец, подходящий, проявляющий все отцовские качества, все отцовские обязанности, все чувства и так далее. Если это был муж, то это, несомненно, был муж. И женщины себя чувствовали женами. Они не чувствовали себя сестрами, матерями, друзьями там, или кем-то. Они чувствовали себя женами, любимыми женами, защищенными, замужем. То есть находящиеся замужем. И Арджуна беспокоится о том, что если достойные мужчины будут уничтожены на поле Курукшетры в этой битве, то женщины останутся без защиты. Мужчины останутся, но все эти мужчины будут почти не мужчины. Это будет всякая разная такая как бы субстанция. Останется только одна субстанция от мужчин. То есть внешний вид. Внешне это будут мужчины. Но качества у них будут совершенно другие. Поэтому Арджуна подчеркнул, что только в этих семьях, кшатрийских и брахманических семьях, хранятся традиции. И благодаря традициям женщины в таких семьях очень целомудренны. Поскольку женщины целомудренны, то они способны рожать благочестивых детей. Они способны рожать благочестивых детей. Итак, на сегодняшний день мы видим, что женщины очень нецеломудренны. Женщины эмансипируют. То есть, если даже они физиологически целомудренны, то они очень нецеломудренны нравственно, очень нецеломудренны в своем поведении, в качествах, в своих действиях. Почему это происходит, и Прабхупада говорит? Вся эмансипация женщин и их падение – проистекает из того, что нет достойных мужчин. И очень часто вот в семинаре о семейной жизни я рассказывал, что очень часто мужчины требуют какого-то к себе уважения, почтения, начинают попрекать там, куском хлеба, если кто-то содержит свою семью, или пытаются, так сказать, воспитывать своих жен. Но говорится, что женщины как дети, они воспринимают 90% через поведение того, кто их воспитывает, и всего 10% через слова, которые им говорят. Более того, оказывается, это природа практически всех живых существ. 90% они воспринимают из того, как себя ведет человек, и 10%, что он говорит. И есть лишь небольшая часть общества, которое воспринимает даже слова. То есть даже если человек сам не следует этому, но он говорит истинные вещи, человек склонен принимать это. Поэтому говорится, что мудрец принимает истину из уст попугая и из уст мудреца. То есть ему не важно, кто сказал, следует ли сам человек этому. Ему важна сама суть, сама идея, сама мысль. Поэтому, если вы помните, Господь Чайтанья принял наставление и от мальчика, и даже от пьяного человека, от пьяницы, от алкоголика, который ничему не следовал. Мальчик тоже не был так продвинут. Но они говорили суть. То есть они говорили истину. И это способность к восприятию и называется Парамахамса Ашрамом. Что это означает? Что человек находится как на уровне хамсы, то есть лебедя. Прабхупада часто употребляет этот пример. Что он берет все ценное и оставляет все ненужное. Он берет все ценное и оставляет все ненужное. Как лотос, говорится, никогда не становится мокрым, хотя постоянно в воде. Точно так же и Парамахамса, он может находиться в самых неблагоприятных условиях, и эти неблагоприятные условия не оказывают на него никакого влияния. И он способен даже в нечистом месте поднять золото, найти это золото и поднять его. Это способность Парамахамсы, то есть способность слышать суть, слышать истину. И неважно, кто ее говорит, попугай или мудрец. Следует этот человек той истине, которую он сам провозгласил, или не следует. Это называется самая высшая ступень духовного развития. Самая высшая ступень духовного развития. Итак, на сегодняшний день мы видим, что Мужчины деградировали. Мужчины очень сильно деградировали. Они стали эгоистичными, инфантильными. На сегодняшний день это реально, что мужчины созревают в среднем, это в среднем, в 30 лет. То есть в 30 лет они начинают задумываться очень серьезно о жизни. Они прекращают свои игры, играть в каких-то там непонятных личностей. Они прекращают играть в религию. Если это были игры религиозные, они прекращают играть в религию. Они прекращают играть в отречение, которое на самом деле является страхом перед исполнением своих обязанностей. Очень многие, даже в нашей среде существует большая часть мужчин, которые просто бросили свои семьи в силу того, что они не обладают определенными качествами. Не потому, что женщины не обладают какими-то качествами. Мужчины сами не обладают никакими хорошими качествами. Они побросали детей, побросали своих жен. Сейчас они это оправдывают тем, что они ошиблись, молодые были, глупые, дураки, так сказать, все остальное. Это как люди, которые заводят коров и потом не знают, куда их деть. И отправляют их на скотобойню. Или продают их, зная заведомо, что их будут убивать. Они с себя снимают ответственность, поскольку они не способны содержать. То есть они заводят коров, но не способные содержать, не способные ухаживать за ними, не способные прокормить, они снимают с себя ответственность и передают их в другие руки, зная заведомо 100%, что корова будет уничтожена. Также и мужчина, если это на самом деле правдивый человек, он понимает, что оставив жену и ребенка, он обрекает их на очень тяжелые жизненные условия. Очень тяжелые жизненные условия. Итак, мужчина, не обладая определенными хорошими качествами, не преследуя никаких возвышенных целей, будучи очень слабыми, постоянно жалующиеся женщинам, очень часто можно слышать, как мужчина женится только для того, чтобы плакаться жене в жилетку про свои болезни, про свои ментальные проблемы. И женщина просто приобретает в лице такого мужчины ребенка. Дети всегда маме жалуются. Чего сразу кричат «мама!» и рассказывают им все свои проблемы, все свои сомнения, кто там плохой, кто их обидел, как они все это терпят. И говорится, женщина просто начинает испытывать состояние жалости. Чувство жалости и уважения улетучивается вообще. Она просто жалеет и рассматривает этого человека как своего мужа, который должен подарить ей в итоге ребенка. Но уважение, то есть развитие в женщине целомудрия сразу останавливается, поскольку возвышенные мужчины никогда так себя не ведут. Возвышенные мужчины никогда не жалуются своим женам, своим женщинам, они никогда не жалуются на жизнь, вот там то, все. Это можно с друзьями только делать, если женщина какой-то друг, но не жена, и у вас нет каких-то отношений, тогда это на самом деле идет. Но если вы хотите, чтобы женщина сохранила целомудрие, возвышенность становилась, говорится, мужчина должен проявлять возвышенные качества. Он не должен демонстрировать свои слабости. Ни в коем случае. Он маме может демонстрировать свои слабости. Даже сестре, говорится, нельзя демонстрировать свои слабости. Даже сестре, не говоря уж о жене. Итак, почему же на сегодняшний день мы видим, что мужчины очень слабы в духовной жизни, очень слабы в материальной деятельности. В силу того, что как раз мы о чем и говорили, они не воспитаны в этой природе целомудрия. Природе целомудрия. И получили очень ранний сексуальный опыт, либо грубый, либо тонкий. Некоторые мужчины хранят якобы целомудрие, но постоянно во сне происходит семяизвержение. Полюция наступает во сне очень часто, особенно когда ребенок созревает где-то к 15, 16, 17 годам, или вот после 14, мальчики, они уже имеют большой опыт неправильного обращения со своими гениталиями. Неправильно. Поэтому воспитание было даже то, что ни в коем случае нельзя было спать на животе. То есть родители или кто какой-то духовный наставник, он всегда смотрел, чтобы ни в коем случае ребенок не спал на животе. Наблюдали, всегда очень строго наблюдали за нижним бельем. Это каупины там или какие-то определенные одежды. Как эта одежда должна носиться, как она должна одеваться, чтобы это не беспокоило гениталии. Это для мужчин особенно важно. Почему шастры говорят о мужчинах? Потому что от мужчин зависит, как будут развиваться женщины. От мужчин. Итак, Прабхупада говорит, что деградация мужчин привела к тому, что женщины прекратили быть целомудренными. Деградация мужчин. Далее, следилось за тем, чем они занимаются в течение дня, сколько они спят, что они едят, что они слушают, что попадается им в поле их зрения, что они видят в течение дня. Постоянно видят и слышат, видят женщин и слышат голоса женщин, постоянно общаются с мамой там или с сестрой. Все это называется женской шакти. Это все является женской энергией. И так или иначе, грубо или тонко оказывает влияние на ум человека. На ум человека. А вы знаете, существует три субстанции, через которые проявляются все наши проблемы. Это ложное эго. И оно трансформируется через ум, язык и гениталии. Поэтому было очень важно, каким образом проистекает жизнь ребенка с детства. И вот это слово, вернее, этот термин «арбхабхават» с самого детства был очень важным, Прабхупада часто подчеркивал, что практически никто не сможет быть целомудренным, то есть возвыситься, стать возвышенным мужчиной, если он не воспитан с детства таким образом. Это очень сложно. Очень сложно. Что значит возвышенным мужчиной? Человеком, осознавшим свою духовную природу. И человеком занятым, полностью занятым духовной жизнью. Поэтому мы видим, что когда человек пытается посвятить полностью свою жизнь духовным сферам, он должен полностью отказаться от сексуальной жизни. Как от грубой, так и от тонкой. Как от грубой, так и от тонкой. Иначе, говорится, половая жизнь и духовный прогресс несовместимы. Половая жизнь и духовный прогресс несовместимы. Это практически, теоретически это возможно, но практически нет. Таким образом, это невозможно. Итак, у меня вот есть конспект такой маленький. Где печатал себе разные положения по поводу брахмачарства. По поводу брахмачарства. Итак, половая жизнь целиком и полностью связана со сбором и с расходованием такого вида энергии, который называется прана. И в шастрах есть цитаты, в частности, в Аюрведе, в частности, Чарака Самхита, Нарада Панчаратра, Шримад Бхагаватам и многие-многие другие, почти все произведения, которые обучают людей духовной жизни, описывают эти тонкости или эти детали, так же, как и вайшнавская литература. Прана – это жизненный воздух или та энергия, которая хранится в нашей половой субстанции. Это то, что мы получаем через еду, через пищу и через дыхание. Мы дышим и кушаем. Без воздуха и без пищи мы не можем существовать. Никто не может существовать без воздуха и без пищи. И воздух и пища очень связаны, поскольку в воздухе также существует пища. Поскольку в воздухе существуют элементы земли, также элемент земли присутствует. То есть это то, что земля из себя распространяет. И в воздухе горит огонь, в воздухе вода присутствует. И без воздуха ваю очень важный элемент, или вата еще ее называют, важный элемент деятельности в материальном мире. Практически без воздуха не может гореть огонь. Если не горит огонь, то не может произвестись элемент воды. Если нет огня и воды, то практически не может появиться элемент земли. Если нет элемента земли, нет ни одной формы, нет ни одного живого существа. Все будут находиться в нетелесной концепции. Итак, воздух играет очень большую роль. Поэтому воздух является вторым элементом после эфира. После эфира. Итак, прану, этот вид энергии, жизненной энергии, мы получаем через дыхание носом. Правая ноздря является солнечной, мы получаем солнечный вид. Сурья, шукра, семя солнечной энергии. И через левую чандра, шукру получает лунную энергию. И так они меняются. Некоторые люди умеют управлять этим процессом дыхания носом, именно вдох носом, не выдох носом, а именно вдох носом. Он является собирателем праны, самой важной жизненной энергии. И вот что же описывают шастры про эту энергию, прану. И эта прана в первую очередь, если вы помните, в шастрах описывается, что все люди, вся деятельность живых существ в материальном мире движима только половой потенцией. Чтобы говорить, думать, двигаться, все, вот что, какие функции мы имеем, все они приводятся в движение половой потенцией. Все. Продолжительность жизни, здоровье, мыслительная деятельность, вот гьянмендрия, то есть способность воспринимать что-то пятью чувствами, которые познающие называются, пять действующих, тхармендрия называется. Все это связано с половой потенцией. То есть практически половая энергия является основой самой жизни нашей. И половая потенция является одной из разновидностей праны, жизненного воздуха, или является его основой праны, жизненной энергии. И когда нет праны, тогда нет ничего. То есть здоровье человека, его жизнеспособность и все остальное, его мыслительная деятельность, восприятие, его сознание, все начинает снижаться. Прана – жизненная энергия, проявляющаяся не только в теле человека или любого другого живого существа, но и покоящаяся в окружающем человека эфирном пространстве. Слово «прана» происходит от санскритского корня «ана» и приставки «пра». «Ана» означает «жевать и вибрировать». Следующий перевод слова «ана» как «оживать». Не только жевать, то есть есть еда, питание, и оживлять, и также вибрировать. А пра означает первостепенное, впереди стоящее. Таким образом, слово прана значит наипервейшая жизненная энергия. Все то, что оживляет, передвигает и удерживает душу и сознание в теле живого существа, представляет прану, силу жизни. Все энергии в мире, в том числе тела растений, животных и людей, являются различными ее проявлениями. В Упанишадах говорится, что прана становится созидателем всех субстанций в этом мире и основой всех жизненных процессов в телах живых существ. Брихараньяка Упанишады говорит, что нить праны проникает во Вселенную и поддерживает ее в равновесии. В Ригведе есть стих, в котором говорится, что прана является вечной, неуничтожимой при разрушении этого материального мира энергией самого Господа. Она причина сотворения, поддержания и уничтожения субстанций в этом мире и самого мира в том числе. Прана поддерживает все функции тела, поскольку невидимые обычным зрением воздушные потоки, движущиеся по энергетическим каналам, являются энергиями тонкого тела человека и управляются девами, полубогами. Таким образом, посредством праны проявляется один из видов зависимости человека от природы и полубогов, которые являются уполномоченными верховной личности Бога на контроль за этой вселенной. Дыхание – это способ, с помощью которого прана соединяет микрокосмос человека или любое другое живое существо и макрокосмос – Вселенную, осуществляя не только энергоинформационный обмен между ними и связывая все живые существа в единый организм. Эта связь описывается не только в ведических писаниях. Сотни других произведений также описывают эту жизненную энергию. То, что на сегодняшний день мы знаем как ноосфера, упомянутую Вернадским. Прана способствует раскрытию и деятельности всех тонко энергетических субстанций организма, действующих не только на уровне грубой физиологии, но отвечающей за память, нервно-психическую активность человека и за его уровень сознания. Таким образом, можно утверждать, что она поддерживает и формирует организм человека. Помимо этого, прана способствует процессу зачатия ребенка, росту и развитию зародышу в чреве матери. А нарушение ее движения по энергетическим каналам приводит к возникновению всех видов заболеваний и разрушения организма. Вата-доша, находясь в состоянии баланса, является по своей внутренней сути праной и обладает практически всеми ее качествами. В зависимости от функции строения, проявления и действия во Вселенной и в организме человека выделяют по 5 типов тонкоэнергетических пранических потоков, называемых прана, апана, вьяна, самана и удана. Эти 5 локализуются в организме и участвуют в формировании 5 основных тел человека – Анамая, Пранамая, Манамая, Вигьянамая и Анандамая Коша. Другие же 5 жизненных потоков – Нага, Курма, Крикала, Девадатта и Тхананджая – из этих 10 потоков находятся во внешнем проявлении и формируют окружающий нас мир. Итак, 5 этих формируют нас, и 5 остальных формируют окружающую среду. Это то, что связано с праной. С точки зрения аюрведы, у человека в теле находится 300 костей. Костный мозг заполняет пустоты в костях, как результат приема пищи. То есть мы кушаем еду, пищу какую-то, и формируется костный мозг. В наших костях формируется костный мозг. Все связано с едой. Костный мозг заполняет пустоты в костях. Вата-доша образует полости внутри костей, которые заполняют этой тканью, заполняются этой тканью под действием на кости костно-мозговых огненных потоков. Придавая силу организму и устойчивость заболеваниям, формируя эмоциональный уровень, правильно формирующий костный мозг дает влюбчивость. И наоборот, любовь нормализует процесс созревания этих тканей. Показателем правильности образования костного мозга является интенсивность блеска глаз. Это о чем я вам рассказывал, что по глазам можно определять. Если глаза человека подернуты пеленой и не имеют здорового блеска, значит процесс формирования костного мозга нарушен. При увеличении в организме этой ткани могут возникать такие симптомы, как тяжесть в теле, особенно в глазах, боли в костях и другие явления. Тупиковой ветвью развития этой ткани являются волосы на голове. В процессе дальнейшего переваривания пищи костный мозг трансформируется в семя. Побочным продуктом этого процесса являются слезы, гной, выделяющийся из глаз, а также кожное сало. Семя – самое тонкое из 7 тканей, находящихся в каждой клетке тела. Весь процесс трансформации тканей, начиная от хилуса, сводится к образованию семени. Чистое семя описывается сушрутой, как жидкость сладкая и слизистая, имеющая цвет горного хрусталя и пахнущая, как мед. Вабхата говорит, что в здоровом состоянии оно белое и густое. Иногда цвет семени описывается как цвет белого меда. Чарака Самхита описывает, что наиболее наполнены семенем кости и костный мозг. При образовании семени оно под действием эфира и воздуха, словно топленое масло, просачивается сквозь поры в костях и концентрируется в половых органах. Семя способствует репродуктивной деятельности человека, а также дает энергию всем мыслительным процессам и участвует в развитии мистических сил. Если человек не удерживает семя, то способность к мышлению и мистический статус его будет очень низкий и будет со временем ухудшаться. Очень важную роль в духовной практике играет контроль за семяизвержением. Ученику, желающему стать брахмачарием или браманом, или достигнуть высших ступеней духовной жизни, дхарма-шастра, например, Ману-самхита, предписывает полный целибат. Аюрведа описывает 8 видов сексуальных отношений, препятствующих продвижению ученика брахмачария к духовным сферам. Если хотя бы один из этих 8 пунктов не соблюдается, целибат считается прерванным или неполным. Первое. Сексуальные мысли, сексуальные разговоры, сексуальные игры, сексуальные сны, секретные беседы с партнером, сексуальные желания, сексуальные стремления и непосредственно половой акт. Подробнее эта тема разбирается в Аштанга Хирадаям. Семя является пиком физиологического процесса превращения съеденной пищи и распространения по всему организму живого существа, тонкого вида энергии. Точно так же, как в молоке не видно масла, оно проявляется только если молоко хорошо взбить, или в соке тростника не видно сахара, так и семя находится в теле в скрытой форме, движется по очень тонким энергетическим каналам и становится видимым только при определенных условиях. В детском возрасте процесс трансформации семени или семи тканей идет наиболее интенсивно, но он направлен на рост и развитие организма. Поэтому в теле ребенка присутствует недоразвитое, незрелое семя, которое полностью перерабатывается на оджас, самый важный вид тонкой праны. Зрелое семя образуется только к 15-18 годам. В пожилом же возрасте, 75-80 лет и выше, за редким исключением, происходит увеличение пропорционального количества вата-доши и прекращение функций каналов, по которым двигалось семя, поэтому возникает старческая импотенция. Хотя из этого правила существует исключение, все же в этом возрасте половую жизнь стоит прекратить полностью. Особая ценность семени в том, что оно в свою очередь формирует очень важный вид энергии, который называется оджас, или тончайшую энергию человеческого сознания. Дословно в переводе с санскрита слово «оджас» обозначает сила и мощь. Это одна из наиболее тонких энергий человека, одухотворяющих его сознание. Оджас бывает двух видов. Шукратов, оджас, пара-оджас, или его еще называют пара-оджас, и бара-оджас, апара. Итак, пара – трансцендентальный оджас, и апара – материальный оджас, тонкие материальные энергии. Пара-оджас имеет наиболее тонкое строение и находится в сердце человека в количестве 8 капель. Он заставляет биться сердце живого существа и тем самым порождает память и саму жизнь. Этот оджас собирает воедино все тонкие тела человека – анамая, пранамая, манамая, вигьянамая и анандамая, одновременно соединяя и удерживая их совместно с грубым физическим телом. Апара-оджас имеет относительно грубое, но все равно самое тонкое материальное строение. Иногда бывает виден невооруженным глазом, как аура, светящаяся оболочка вокруг нашей головы или вокруг нашего тела, окружающая святых людей, духовно продвинутых. Чем его образ мысли возвышеннее, тем больше у него оджаса. И наоборот, невежество снижает количество оджасов в теле человека. Помимо этого, оджас аналогичен иммунитету. Чем больше оджаса, тем выше защитные регенераторные силы организма, и тем меньше у человека образуется токсинов и шлаков, а вследствие этого уменьшается количество болезней. Если человек не хранит целибат, то качества его становятся отвратительными. Зависть, похоть, желание власти, желание славы и так далее – все это является проявлением отсутствия нормального количества оджаса. Это говорит о том, что человек невоздержан. Чирака так описывает оджас. Субстанция, находящаяся в сердце и окрашенная в белый, красный или желтый цвет, называется оджас. Если оджас покидает тело, то организм разрушается и человек умирает. В развивающемся теле живого существа в первую очередь образуется оджас. И оджас скапливается только от полового воздержания. Он имеет цвет топленого масла, вкус меда и пахнет как свежий рис – с которого только что сняли шелуху. Как пчелы собирают мед с раскрывшихся цветов и плодов, так и все органы человеческого тела собирают отжиз для исполнения своих основных функций. Хари Кришна. Сыновей Приавраты и Бархишмати звали Агнитра, Ихмаджихва, Ягебаху, Махавира, Хираниарета, Хритаприштха, Савана, Медхатитхи, Витихотра и Кави. Этими именами называют также бога огня Агни. Трое сыновей Махараджи Приавраты, Кави, Махавира и Савана всю жизнь хранили целомудрие. С раннего детства они воспитывались как брахмачари, отчего были очень сведущи в трансцендентальной науке и достигли высшей ступени духовного совершенства, которую именуют Парамахамса Ашрамом. Левый бок, он увеличивает огонь пищеварения. Но когда у человека очень больное сердце, то если он спит на левом боку, то нагрузка на сердечную мышцу усиливается под влиянием тяжести других органов. Только из-за этого не совсем рекомендуется сердечникам спать на левом боку. И более того, какое-то определенное время им не рекомендуется спать на левом боку. Определенное время только. Ученые же не знают о тонких процессах в организме. Всеми процессами в организме управляют тонкие субстанции. Все тонкие субстанции связаны конкретно с полубогами. А врачи, они не знают о тонких субстанциях, они видят только грубые. Поэтому им кажется, что там сердце, там что-то, и почки или что-то еще давит куда-то. Самое главное, не надо спать на животе. Очень опасно. Опасно. Давайте сначала по лекции, потом. Есть по лекции еще вопросы у кого? Мужчины. А то женщины спрашивают. Да? Да, несомненно. Несомненно. Да, отжисы, когда отжис очень в большом количестве скоплен в организме, то он влияет на все процессы, связанные с запахом, с временем разложения тела. Почему есть нетленные тела? Потому что они все пропитаны отжисом. Они практически могут очень длительное время не давать процесса разложения, гниения, связано с отжисом. Как закаленная сталь. Вот если обычная сталь, она заржавеет рано или поздно, да? Но если сталь подверглась обжигу и закалилась, да, резко, вот там, знаете, да, как закаляют ее, то она не даст окислов длительное время. Вот точно так же тело человека, еще его сравнивает Рупа Госвами с прутом, который помещен в огонь. Это именно вот с этим связано, что человек, занимающийся духовной жизнью, его тело тоже становится очень необычным. Что даже одно прикосновение к телу такой личности может избавить человека от каких-то определенных материальных и даже духовных проблем. Это зависит от того, какой статус у этого человека. Но наше тело также одухотворяется. Отжиз во всем организме присутствует. Да, это определенный вид энергии, можно передать его. Но это больше связано с сознанием. Если человек не хочет этого получать, вы не можете этого передать. У человека должно быть желание изменить свое положение. Как от Джамила, когда он закричал «Нараяна, Нараяна», он очень сильно застыдился. Он очень сильно сожалел о том, что он упал. Но он не мог противостоять этому. Он не мог устоять, противостоять этому падению. В шастрах описывается это. Что преданные очень высокого уровня зачастую очень сильно испытываются

Вообще, Нарада Муни говорит о том, что преданное служение не предназначено для нашего удовлетворения, оно предназначено для удовлетворения Кришны. И когда мы ищем удовольствие, то это означает, что мы находимся на материальной платформе. Мы пытаемся не наслаждать, а наслаждаться служением. И как раз вот Шрила Вишванатха Чакраварти Такур Мадхури Кадамбини описывает, что если у человека есть желание наслаждаться киртаном, джапой там, или чем-то, это означает, что в его сердце существуют еще материальные желания. Но когда у него нет желания наслаждаться, а есть желание наслаждать Кришну, он не ищет наслаждения. Говорится, что преданный не ищет как материальных, так и духовных чувственных наслаждений. Преданный не ищет духовных наслаждений. А вот послушайте по разговорам, практически 99,9% преданные ищут как материальных, так и духовных наслаждений от этого процесса. Допустим, 80% ищет материальных наслаждений, результата служения, и там 19,9% ищет духовного наслаждения. Радость в сердце, когда будет, когда в сознание прямо такое будет, прямо «О, Кришна!» Они хотят наслаждаться. Это говорит о том, что они имеют материальные желания. Поэтому говорится, что преданный не ищет ни салокья, ни сарупья, самипью. Не ищет он это. Саюджи. Он ищет лишь одного. Если мне надо страдать и в сердце, и где-то угодно, и это приносит радость Кришне, я буду это делать. Все. Если мои страдания будут приносить радость Кришне, Кришна каким-то образом будет удовлетворен, я готов на страдания. Поэтому гопи говорят, мы хоть куда, хоть в ад, хоть куда. Если он счастлив, все. Мы любые страдания примем. В сердце, где угодно. Даже если ты разобьешь наше сердце, они говорят. Это духовная жизнь. Это кульминация духовной жизни. Но мы все ищем чувственных наслаждений. Отношений между собой ищем, чтобы наслаждаться. Поэтому говорится, что основная природа живого существа – это поиск чувственных наслаждений. Либо материальных, либо духовных. Но на Голоке никто не ищет этих наслаждений. Все ищут возможность, как насладить Кришну. И когда они видят, как Кришна наслажден, вот тогда они испытывают счастье. Радость в сердце тогда приходит, когда Кришна удовлетворен. А мы всегда ищем радость в сердце, когда мы удовлетворены. И поэтому практически наша деятельность, она всегда направлена либо грубо, либо тонко на собственное удовлетворение. И все мы это иногда называем вдохновлением. Вдохновить – это значит как-то насладить. И тогда все вдохновлены. Что-то негодяю наговорить, что он очень хороший, и он очень вдохновляется. Какому-то глупцу наговорить, что он очень мудр, и он очень вдохновлен. Какому-то неудачнику преданному наговорить, что без него вообще прямо мы тут все загнемся, если он уйдет. Что он так дорог вообще всем нам. Это мы называем вдохновить. Мы уже обсуждали с вами это. Когда приходится такие какие-то хитрости делать. Человек бесполезен, мы ему, чтобы его вдохновить, мы говорим, как он важен. О, как ты важен, да ты что? И мы ему связь протягиваем от его бесполезности до каких-то великих свершений. И он начинает видеть, что он на самом деле так, оказывается, такая важная деталь в этом механизме. Если бы я сейчас не сделал, оказывается, этой бесполезной деятельности, то там что-то очень важное сломалось бы. И вы его так вдохновляете, чтобы показать, потому что иначе он... И поэтому говорится, что практически в течение первых, ну, кто как, но в среднем говорится, первые 10 лет практически никого не ругают. Если вы очень продвинуты в духовной жизни, то, говорится, гуру в течение 10 лет не ругают ученика. Если он успешен в течение 10 лет, через 10 лет он начинает ему говорить, «Вай, ты такой вообще тупой, бесполезный, ты такой-сякой». От гуру это слышать практически на сегодняшний день никто не сможет. Это кажется человеку. Ну и что, если мне гуру скажет, что я тупой, я спокойно это выдержу. Нет? Кому говорили? Есть тут хоть один, кому говорю, гуру ваш такой? А мне говорю. Говорю, что я гордый, завистливый. Эй, даже страшно повторять. Это правильно. Ну так вообще. Ломало. Кама ломала меня. Это так кажется. Скажите мне правду. Вы только попробуйте сказать правду кому-то. Все. Мертв. Он будет за вами уже следить. А сам-то? Это потому, что вы сказали человеку правду. Даже если вы авторитет, и вы говорите кому-то его положение, то тот человек будет искать в вас недостатки после этой правды. И все это обманы. Говорится, только неопытный и преданный рассказывает все как есть. Он, допустим, президент храма, ой, ну скажите, на каком я уровне, в каком я положении? Да ты что, твой уровень недосягаемый, положение твое даже невидимо. Она так хитро говорит. А много ли она дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. Вот и пойми, то есть много или вообще нету? Она так хитро говорит. Да мы молока не видали пока. Это правда. Вот это правда жизни. Да мы молока не видали пока. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада, ки джай, гран шримад бхагаватам, ки джай.